Джеймс Джойс, «Улисс». Кассета номер 10, первая сторона. В эту делегацию, которая присутствовала в полном своем составе, входили командор Бати-Бати Бенино Беноне, наполовину парализованный дуаен группы, доставленный к своему месту посредством мощного парового подъемного крана, мсье Пьер Поль Птипузан, великошут Владимир Смаркальников, архишут Леопольд Рудольф фон Шванценбад Ходенталер, графиня Мара Верага Кишасони Путрапешти, Хайрам Абомбуст, граф Атанатос Карамелополос, Али Баба Бакшиш Рахат Лукум Эфенди, сеньор Идальго Кабальеро Дон Пикадильо и Палаброс и Патер Ностер де ла Малора де ла Малария, Хакопоко Харакири, Пли Хунг Чанг, Олаф Коббер Кеддельсен, Мингер Трик Ван Трумпс, пан польский Педеревский, гусь-падин Прклстр Трачинабритчисис, Барбос Гопников, гербардак директор торп-президент Ханс Хуэхли Стоитли, ординарный приват-доцент государственных гимназий, музеев, санаториев и успензориев, всеобщей истории, экстраординарный профессор доктор Крикфрид Юбер Альгемайн. Все, без исключения делегаты, в энергичнейших и разноязычнейших выражениях заклеймили неслыханное варварство, свидетелями коего предстояло им стать. В дальнейшем среди Дио, друзей Изумрудного острова, завязался оживленный диспут о том, какова истинная дата рождения святого покровителя Ирландии, 8 или 9 марта. Активное участие приняли все. В ходе дискуссии широко применялись пушечные ядра, ятаганы, бумеранги, аркебузы, дымовые завесы, тесаки, зонтики, катапульты, кастеты, дубины, чугунные болванки. Происходил непринужденный и щедрый обмен ударами. Постовой Макфадден по прозвищу «Мальчик с пальчик», вызванный снарочным из Бутерстауна, во мгновение ока восстановил порядок и с блестящей находчивостью предложил в качестве решения спора 17-е число, равно воздающее честь каждой из тяжущихся партий. Предложение двухметрового самородка пришлось сразу по вкусу всем и было единодушно принято. Сердечные поздравления постовому Макфаддену принесли все Дио, многие из которых были покрыты кровавыми ранами. Командор Бенино Беноне был извлечен из-под председательского кресла, и его юрисконсульт Адвокато Пагамими разъяснил, что разнообразные предметы, таившиеся в его 32 карманах, были им отчуждены во время побоища из карманов более молодых коллег в надежде призвать их к здравому смыслу. Указанные предметы, в том числе несколько сотен золотых и серебряных мужских и дамских часов, были незамедлительно возвращены законным владельцам, и торжество гармонии было полным. Спокойно и просто Рамблд поднялся на эшафот в безукоризненном деловом костюме с любимым своим цветком «Гладиолус Гриентус», «Гладиолус окровавленный в петлице». Он возвестил о своем появлении тем милым, чисто рамблдовым откашливанием, которому столь многие пытались и безуспешно подражать, коротким, натужным, неповторимо присущим лишь ему одному. Прибытие всемирно прославленного палача было встречено бурей приветственных восторгов всей огромной массы собравшихся, дамы из окружения вице-короля в экстазе размахивали платочками, а иностранные делегаты в еще большем воодушевлении издавали ликующие клики, слившиеся в многоголосый хор «Хох», «Бонзай», «Эльен», «Живио», «Чин-чин», «Полокрония», «Гиб-гиб», «Вив», «Аллах», на фоне которого легко можно было различить звонкое «Эв-вива» делегата из страны песен. Его высокая и долгая фа напоминала те дивные пронзительные ноты, которыми евнух Каталани пленял наших прапрабабушек. Ровно в 17 часов через мегафоны был подан сигнал к молитве, и во мгновение ока головы всех были обнажены. Патриархальное сомбреро со времен революции Риенца, принадлежавшее семье командора, было бережно снято с головы последнего его дежурным личным врачом доктором Пиппи. Высокоученый прилад, явившийся предоставить герою-мученику на пороге казни последние утешения нашей святой религии, с истинно христианским смирением преклонил колено в луже дождевой воды, задрав сутану на свою седовласую голову, и обратил к престолу милосердия горячие и усердные молитвы. Рядом с плахой возвышалась зловещая фигура совершителя казни, чье лицо закрывал 10-галлоновый горшок с 2 круглыми прорезанными отверстиями, сквозь которые яростно сверкали его глаза. В ожидании рокового знака он пробовал остроту своего ужасающего оружия, то подтачивая его о свое мускулистое предплечье, то мгновенными взмахами отрубая головы барашков, доставленных для этой цели поклонниками его жестокого, но необходимого искусства. На изящном столике красного дерева перед ним аккуратно были разложены нож для четвертования, набор инструментов для потрошения, выполненных из лучшей стали по специальному заказу мастерами знаменитой шеффилдской фирмы «Джон Раунд и сыновья», горшочек из терракоты, куда по мере успешного излечения должны были помещаться 12-перстная кишка, толстая кишка, слепая кишка, аппендикс и так далее, а также 2 вместительных молочных кувшина, предназначенных для собирания драгоценнейшей крови, драгоценнейшей жертвы. Эконом объединенного приюта для кошек и собак имел предписание доставить эти сосуды по наполнению их в указанное благотворительное заведение. Аппетитнейшая трапеза, состоявшая из яичницы с беконом, превосходно зажаренного бифштекса с луком, горячих хрустящих булочек и бодрящего чая, была любезно предложена устроителями главному герою трагедии, который, приготовившись к смерти, демонстрировал отличное расположение духа и живой интерес ко всем деталям происходящего. Однако, проникшись величием момента и проявив самоотречение, небывалое в наши дни, он выразил последнюю волю, исполненную незамедлительно, чтобы трапеза его была разделена поровну между членами общества больных и неимущих квартиросъемщиков в знак его внимания и почтения. Волнение достигло «нес и нон плюс ультра», дальше некуда, когда невеста-избранница прорвалась сквозь плотные ряды зрителей и бросилась, зардевшись на его мужественную грудь. Грудь того, кому через миг предстояло отправиться в вечность ради ее прекрасных глаз. Герой любовно заключил в объятия ее гибкий стан, шепча с нежностью: «Шейла, моя любимая». Воодушевленная звуками своего имени из его уст, она покрыла страстными поцелуями все разнообразные части его особы, каких только ее пылкость могла достичь через препоны его тюремных одежд. Соленые ручьи их слез слились в единый поток, и она поклялась ему, что будет вечно хранить память о нем и никогда не забудет своего геройского парня, который пошел на смерть с песенкой на губах, как будто на хоккейный матч в парке Клонтерк. Она напомнила ему золотые дни счастливого детства, которые они провели вместе на берегах Анны Лиффи в невинных отроческих играх. Забыв весь ужас действительности, они хохотали от души, и зрители, как один, не исключая достопочтенного пастора, предались вместе с ними дружному безудержному веселью. Чудовищная толпа буквально-таки помирала со смеху. Однако скорбь вскоре взяла свое. И вот уже они сплели свои пальцы в последний раз. Ручьи слез хлынули с новой силой из их слезных протоков, и все несметное собрание людей, потрясенное до глубины, разразилось душераздирающими рыданиями. Сам престарелый служитель Господа был растроган отнюдь не менее остальных. Рослые закаленные мужи, блюстители порядка и добродушные исполины из ирландской королевской полиции, не таясь, прибегали к помощи носовых платков, и можно с уверенностью сказать, что ничьи глаза не остались сухими во всем этом грандиозном собрании. Затем случилось романтичнейшее происшествие. Юный красавец, выпускник Оксфордского университета, известный своим рыцарским отношением к прекрасному полу, выступил вперед и, предоставив свою визитную карточку, чековую книжку и родословное древо, просил руки несчастной молодой леди, умоляя немедленно назначить день свадьбы. Его предложение с готовностью было принято. Каждой даме из публики вручен был изящный сувенир в виде брошки с черепом и костями, и этот дар, столь щедрый и подобающий случаю, вызвал новый прилив восторга. Когда же галантный питомец Оксфорда, заметим попутно носитель одной из самых громких фамилий в истории Альбиона, надел на палец зардевшейся невесты бесценное обручальное кольцо с изумрудами, образующими трилистник из 4 листьев, общий энтузиазм перешел все границы. Что говорить, даже сам грозный глава военной полиции, подполковник Томкин Максвелл Френч Маллен Томлинсон, руководивший печальную церемонией, тот самый, что, не моргнув глазом, дюжинами отправлял в ад сипаев, привязывая их к жерлам пушек, не в силах был сдержать свои чувства. Его рука в железной перчатке смахнула непрошенную слезу, и те избранные бюргеры, что составляли его ближайший антураж, окружение, могли уловить прерывистый шепот. «Эх, в богово ребро, ну, краля, ну, забористая бабенция! В богово ребро, так бы и взвыл, глядя на нее, как вспомнишь старую лоханку, что поджидает дома в Лаймхаусе!» И тут гражданин пошел толковать про ирландский язык. Заседание муниципалитета и все прочее, дочистить тех поддельных господ, которые не знают родного языка. Джо тоже встревает, раз уж он наколол кого-то на фунт, и Блум туда же надсаживает глотку, дымит своим грошовым окурком, что выклинчил у Джо, да разоряется про Гельскую лигу и лигу противников угощений, что, мол, пьянство — это проклятие Ирландии, не угощать, не выставлять дружкам выпивку, и все, мол, будет в порядке. Еще бы, сам-то он зальет себе в пасть, чего ты ему не выставь, а от него пены спинты не дождешься до второго пришествия. Я тут как-то пошел с приятелем на ихний музыкальный вечер, танцы и песни. Она приляжет на стажок и скажет, где ты, мой дружок. Потом один деятель со значком общества трезвости из кожи лез, чесал по-ирландски, и тут же целая куча разгуливают за алкогольными напитками, медальки какие-то продают, оранжат, лимонад да занюханные пирожки. Одно слово — роскошь, княжеское развлечение. Ирландия трезва, Ирландия свободна. А потом какой-то старый козел принимается дуть в волынку, и вся эта похоронная компания притоптывает ногами под музыку, от которой корова сдохнет. И ко всему еще двое длиннорясых арясин следят, чтобы никто не подваливался к бабенкам. Уж вовсе, я скажу, удар ниже пояса. Ну, так да эдак, о чем я бишь, старая псина, увидевши, что жестянка пуста, начинает ягозить вокруг меня с Джо. Будь он моим, я б его подрессировал лаской, я не я буду. Хорошего пинка наподдать, да потом снова напомнить, чтобы не по глазам только. Что, боишься, укусит, гражданин ухмыляется? Да нет, говорю, только не принял бы он моей ноги за фонарный столбик. Отозвал свою псину. «Ну чего ты, ну чего, Гарри, — говорит ему, — и давай его валять, да трепать, да толковать ему по-ирландски. А этот шелудяга рычит в ответ, так что у них выходит чистая опера с дуэтом. Такого рычания в век не услышишь, как они между собой развели. Кто-нибудь, кому делать нечего, пускай написал бы письмо в газеты про боно публико для блага общества, чтобы на таких вот собак непременно надевали намордники». Рычит, ворчит, глаза налились кровью от жажды, и с морды бешенство капает. Все, кто интересуется передачей человеческой культуры нашим низшим собратьям, а имя им «Легион», никоим образом не должны упустить из виду поразительные проявления киноантропии, продемонстрированные знаменитым рыжим ирландским сеттером Волкодамом, который известен был прежде под кличкой «Гарри Оуэн». Однако недавно обширным кругом друзей и знакомых был переименован Воуна Гарри. Указанные проявления — итог многолетней дрессировки, лаской и тщательно продуманной системы питания — включают, наряду с прочими достижениями, также и чтение стихов. Крупнейший из ныне здравствующих специалистов по фонетике, имя его из нас не вытянуто клещами, употребил гигантские усилия на то, чтобы проделать сравнительный анализ читаемых стихов, причем обнаружил разительное их сходство, курсив наш, с рунами древних кельтских бардов. Мы говорим здесь не столько о тех прелестных любовных песнях, с которыми познакомил мир книголюбов автор, укрывшийся под очаровательным псевдонимом «Хрупкая веточка», но скорее о тех более резких и личных, как указывает некий мистер Д.О.К. в интересном сообщении, промелькнувшем в одном из наших вечерних изданий, мотивах, которые мы находим в сатирических излияниях знаменитого Рафтри, а также Донала МакКонсидайна, не говоря уж о более современном лирике, столь привлекающем ныне взоры просвещенного общества. Ниже мы предлагаем один отрывок в переводе на наш язык, принадлежащим видному ученому, имя которого мы в настоящий момент не вправе открыть. Хотя мы и убеждены, что читатель сумеет извлечь из местных аллюзий больше, нежели простую подсказку. Метрическая система собачьего подлинника, напоминающая изощренные аллитеративные и изосиллабические правила валлийского Энглина, имеет гораздо большую сложность, но, как мы убеждены, читатель не сможет не признать, что общий дух донесен отлично. Возможно, стоит добавить, что эффект несравненно увеличивается, если читать стихи Оуна медленно и невнятно, голосом, напоминающим злобное сдавленное рычание. «Проклятия глухие, я шлю судорожно, семижды будь тошно тебе, барни Кирнан, воды не дает ни глотка остудить мою глотку, кишки мои все горят, потрохов лауриных хотят». Но тут он попросил Терри принести псу воды, и, убей бог, как тот хлебает, было за милю слышно. А Джо его спрашивает, не против ли он, если повторить. «Не откажусь», — отвечает дружище, — «чтоб ты не подумал, будто я зло какое держу». Ей-ей, он только прикидывается, что у него на плечах качан. Шляется по всем кабакам с этой псиной старого Гилтропа, и ты моргнуть не успеешь, обернет, будто его угостить — самая великая честь. Так вот и сидит на шее у избирателей и налогоплательщиков. Вечный праздник для человека и зверя. «А Джо мне ты как, можешь еще одну?» «А утка плавать может?» — говорю. «Повтори-ка нам, Терри», — говорит Джо. «А вы уверены, что не желаете ничего из разряда прохладительных жидкостей?» — это он Блуму. «Нет, спасибо», — отвечает тот. «Собственно, я зашел сюда для встречи с Мартином Каннингемом. Понимаете ли, по поводу страховых дел бедняги Дигнома. Мартин меня попросил зайти в закладную контору. Дело в том, что он, то бишь Дигнам, заложил свою страховку и не уведомил страховую компанию, а в этом случае по закону кредитор-закладчик не может ничего получить». «Потеха», — смеется Джо. «Вот это отличный фокус. Старый Шейлок сам себя наколол. А повезло-то на этом его жене, точно?» «Что ж», — говорит Блум, — «это уж дело ее поклонников». «Каких таких поклонников?» «Это Джо». «Законников, я хотел сказать, адвокатов его жены», — поправляется Блум. «И начинает всякую муть про залоговое законодательство, и как лорд-канцлер выносит решение, и интересы вдовы, и был создан фонд, а с другой стороны Дигнам остался должен некую сумму Бриджмену, и если теперь жена или вдова будут оспаривать права кредитора-закладчика, пока не забил мне все мозги этим налоговым законодательством с залоговым законодательством». Он сам, прохвост, должен радоваться, что не угодил под законодательство, как мошенник и бродяга. Пусть скажет спасибо, дружок в суде выручил. Продавал какие-то липовые билеты под видом венгерской королевской лотереи с привилегией от властей. Не верите? Побожусь. Нет, про евреев вы мне не говорите. Венгерский королевский грабеж с привилегией. Тут возникает, пошатываясь, Боб Доран и просит Блума передать миссис Дигнам, что он сочувствует ее горю, и ему горько, что он не мог быть на похоронах, и передать ей, что он сказал, и каждый, кто только знал его, скажет, что отродясь не бывало лучшего и честнейшего, чем наш бедный Вилли, ныне покойный, передать ей. Путаясь в словах, как в соплях, и жмет Блуму руку с трагическим видом: «Передайте ей это». «Пожмем, брат, руки, ты мошенник, и я мошенник». «Льщусь, сударь, надеждою», — сказал он, — «что я не злоупотребляю нашим знакомством, которое, сколь ни казалось бы малым в рассуждении времени, однако зиждется, смею верить, на обоюдном почтении, решаясь и спросить у вас сию милость. Если же паче чаяния приступил я границы скромности, то пусть сама искренность чувств моих послужит во извинение моей дерзости». «Помилуйте, сударь», — возразил собеседник, — «я совершенно уважаю те побуждения, коими вы были подвигнуты, и не пожалею усердия на исполнение комиссии вашей, утешаясь той мыслью, что, сколь не печален к ней повод, но уже самое изъявление доверия вашего ко мне чувствительно умягчает сей чаши горечь». «Тогда позвольте же мне пожать руку вашу», — воскликнул он. не усомнюсь, что благородство вашего сердца вернее, нежели скудные мои словеса, укажет вам, каковым способом передать терзание столь жестокое, что если б я отдался этому чувству, оно лишило бы меня дара речи. И на том отчаливает, стараясь держаться прямо. В пять и уже мертвецки. Однажды ночью чуть-чуть не попал в кутузку. Повезло, что Падди Леонард знал того полисмена, бляха 14А. Накачался до бровей в притоне на Брайт-стрит после часа закрытия. Завел блудни с двумя шлюхами, тут же ихний кот с ними. И все глушат портер чайными чашками. Назвался шлюхом, будто бы он француз, Жозеф Манюо, и давай хулить католическую религию. А сам, между прочим, еще мальчишкой прислуживал за мессой в церкви Адама и Евы. Глаза от восторга закрывал и про то, кто сочинил Новый Завет и Ветхий Завет, не забывая их лапать и обжимать. Обе шлюхи со смеху подыхают. Обчистили у него остолопа все карманы, пока он заливал кровать портером, и визжат, хохочут, как очумелые. «Давай, покажи-ка твой завет. А он шибко у тебя ветхий, твой завет?» «Хорошо, Падди там как раз проходил. А поглядеть на него в воскресенье, как он со своей женой потаскушкой в церкви, она, вертя задом, шествует вдоль предела, туфли лакированные, не как-нибудь, на груди фиалки, мила, как пончик, строит из себя барыньку. Сестрица Джека Муни. А мамаша, старая курва, сдает номера уличным парочкам». Джек ему вправил мозги по-свойски. Посулил, что пусть он только не женится на своих грехах, из него живо дурь вышибут. Терри, стало быть, приносит три кружки. «Прошу, — говорит Джо, — подчуя нас, — прошу, гражданин!» «Будь здоров, — отвечает тот, — здоров и невредим. Твои успехи, Джо, — говорю, — бывай здоров, гражданин. Мать честная, уж тот больше половины своей махнул. Его поить — это только под силу миллионеру. А кого долговязый хочет протолкнуть в мэры, Олф? — спрашивает Джо. «Одного твоего друга, — тот отвечает. На Нетти? — спрашивает Джо. Члена? Имен не называем, — говорит Олф. Я так и думал, — говорит Джо. Я только что его видел еще с одним депутатом, с Вилли Филдом, на заседании скотопромышленников». «Иопат, длинновласый, — говорит гражданин, — извергающийся вулкан, любимец всех стран и кумир своей собственной». И Джо начинает заливать гражданину про ящур, скотопромышленников, принятие срочных мер. Гражданин эти меры посылает куда подальше, а Блум давай толковать про серные ванны для лечения парши у овец и какие отвары от кашля для телят и про вернейшее средство от актиномикоза. Когда-то работал на живодерне. Слонялся с блокнотиком и карандашиком, путался у всех под ногами, покуда Джо Каф не наградил его орденом пинка за то, что он нагрубил какому-то скотоводу. «Мистер Всезнайка, всех выучит кур доить». Секун, говорил, бывало, его жена в городском гербе все плачется, миссис О'Дауд. Слезы льет в три ручья на свои жировые складки. Он ей не даст спокойно зад подтереть, непременно привяжется, мельтешит вокруг да учит, как надо делать. «Чего там у тебя сегодня в программе?» «Ах да, гуманное обращение. Ведь бедные животные страдают, и, по словам экспертов, и лучшее из известных средств, не причиняющее никакой боли животному, и мягко втирать руками в пораженное место. Убей бог с его руками, только быть курощупом». «Кут-кут-кут-куда, ко-ко-ко, курочки, вот наша курочка-чернушка. Она нам несет яички, когда она снесет яичко, она очень радуется. Кудах-тах-тах, ко-ко-ко». И тут приходит добрый дядя Лео, он свою руку запустит под чернушку и вынимает яичко. Кудах-тах-тах, кут-куда, ко-ко-ко. «Как бы там ни было, — говорит Джо, — Филд и Нанетти сегодня отправляются в Лондон и сделают об этом запрос в палате общин». «Вы уверены, — спрашивает Блум, — что советник уезжает?» «Дело в том, что я его хотел повидать». «С почтовым пароходом сегодня вечером», — Джо отвечает. «Какое невезение, — говорит Блум. Мне так надо было. Может быть, только мистер Филд уезжает? Я не мог позвонить. Нет. Вы в самом деле уверены?» «Нан-нан тоже уезжает», — говорит Джо. «Лига поручила ему сделать завтра запрос о том, что комиссар полиции запретил ирландские виды спорта в парке. Как тебе это, гражданин?» «Слух на Хэриан. Армия Ирландии». Мистер Рогатти Скотт, Молти Фарнем, националист. В связи с запросом моего уважаемого друга, депутата от Шиллелы, я бы хотел спросить глубоко уважаемого коллегу, действительно ли правительством были отданы распоряжения о том, чтобы упомянутых животных забивали, невзирая на отсутствие медицинских признаков их патологического состояния. Мистер Озверелл, Тамошант, консерватор. Уважаемые члены палаты уже располагают сведениями, которые были представлены комитету парламента. Я не думаю, что я мог бы добавить что-либо существенное к этим сведениям. Ответ на запрос уважаемого члена палаты будет утвердительным. Мистер Релли О'Рейли, Монтенотто, националист. Отдавались ли аналогичные распоряжения касательно забоя животных человеческого рода, дерзнувших заниматься ирландскими видами спорта в парке Феникс? Мистер Озверелл. Ответ будет отрицательным. Мистер Рогати Скотт. А не повлияла ли знаменитая митчеллстаунская телеграмма глубоко уважаемого коллеги на политику господ из казначейства? Шум в зале. Мистер Озверелл. По этому вопросу я должен справиться с материалами. Мистер Плоский Шутки. Банком независимый. Стреляйте без колебаний. Иронические аплодисменты со скамей оппозиции. Председатель: к порядку, к порядку. Заседание закрывается. Аплодисменты. Вот человек, объявляет Джо, который возродил ирландский спорт. Сидит перед нами собственной персоной. Человек, вырвавший из тюрьмы Джеймса Стивенса. Чемпион всей Ирландии по метанию 16-фунтового молота. Какой у тебя лучший бросок, гражданин? Не стоит об этом, тот отвечает, напуская на себя скромность. Хотя в свое время и я был не хуже других. Да уж оставь, гражданин Джо, ему, другим за тобой и во сне было не угнаться. Это что, в самом деле? Олф спрашивает. Да-да, отвечает Блум, хорошо известный факт, а вы не знали? И пошли они про ирландские виды спорта и про игры, которыми тешатся, вроде лаун-тенниса, про ирландский хоккей и метание камня, про почвенности, да будет нация опять и все такое. Ну, Блум, само собой, и тот должен высказаться, мол, если у кого слабое сердце, то ему силовые упражнения вредны. Клянусь своими подштанниками, если подымешь с полу соломину и скажешь этому Блуму: «Гляди, Блум, видишь эту соломину? Это соломина, клянусь троюродной бабкой, он будет про нее толковать битый час, я точно вам говорю, и не запнется ни разу». В старинной зале Брайана О'Кирнана на срот на Бреттон-Вед при содействии слуг на Хэриан ирландской армии состоялась интереснейшая дискуссия о возрождении старинных гельских видов спорта и о значении физической культуры, как она понималась в Древней Греции, Древнем Риме и Древней Ирландии для развития нации. Достопочтенный президент благородной ассоциации занимал председательское кресло, и публика была многочисленной. После содержательной речи председателя, блиставшей красноречием и энергией, завязалась интереснейшая и содержательнейшая дискуссия о желаемости возрождаемости древних игр, спортивных занятий наших древних панкельтских пращуров. Дискуссия проходила на высшем уровне учтивости, привычном в этом кругу. Широко известный и глубоко почитаемый труженик на ниве нашего древнего языка, мистер Джозеф Маккарти Хайнс, горячо призвал воскресить древние гельские спортивные игры и забавы, каким предавался по утрам и вечерам Финн Маккул, дабы оживить лучшие традиции мощи, силы и мужества, принесенные к нам из глубины веков. Эль Блум, который получил смешанный прием, встретив как овации, так и свист, избрал противоположную точку зрения, и председатель, вокалист, уступая многочисленным просьбам и пылким аплодисментам со всех концов переполненной залы, заключил дискуссию замечательным исполнением поистине неувидаемой песни «Да будет нация опять» на слова бессмертного Томаса Осборна Дэвиса, к счастью, слишком общеизвестные, чтобы напоминать их здесь. Не убоявшись противоречия, мы скажем, что в этом исполнении наш ветеран, патриот и чемпион превзошел самого себя. Ирландский Карузо Гарибальди был в превосходной форме, и его громовой голос как нельзя лучше явил себя в освященном временем гимне, спетом так, как мог спеть его только наш гражданин. Великолепному пению, которое своим сверхвысоким уровнем подняло его еще выше и без того высочайшую репутацию. С жаром аплодировали массы собравшихся, среди которых можно было увидеть многих видных деятелей нашего духовенства, равно как представителей прессы, судейского сословия и прочих просвещенных профессий. На этом собрание закончилось. В числе представителей духовенства находились высокопреподобный Вильям Делани, И.О.И., доктор словесности, преподобный Джеральд Моллой, доктор богословия, преподобный П. Джек Кавана, общины Святого Духа, преподобный Т. Уотерс, викарий, преподобный Дж. М. Айверс, приходский священник, преподобный П. Джек Лири, ордена францисканцев, преподобный Л. Дж. Хитти, ордена братьев-проповедников, высокопреподобный брат Николас, ордена францисканцев-капуцинов, высокопреподобный Б. Горман, ордена босоногих кармелитов, преп Т. Махер, О.И., высокопреп Джеймс Мерфи, О.И., преп Джон Лейври, викарий по назначению, высокопреп Вильям Доерти, доктор богословия, преп Витер Фейган, орден марианцев, преп Т. Бранган, ордена августинцев, преп Джефф Лавин, викарий, преподобный М. Э. Хеккет, викарий, преп В. Херли, викарий, монсеньор Макманус, генеральный викарий, преп Б. Р. Слеттри, ордена непорочного зачатия Девы Марии, высокопреп М. Д. Скалли, приходский священник, преп Ф. Т. Персел, ордена братьев-проповедников, высокопреп Тимоти Горман, каноник, приходский священник, преп Дж. Фланаган, викарий. В числе же мирян находились П. Фей, Т. Кверк и многие-многие другие. «Кстати, насчет силовых упражнений», — говорит Олф. «Вы не были на этом матче Кео Беннет?» «Нет», — отвечает Джо. «Как я слыхал, мистер такой-то сделал на этом чистую сотню фунтов». «А кто? Буян, небось?» — Джо спрашивает. Тут Блум влезает. «Вот, например, в теннисе там нужны ловкость и верный глаз». «Буян, кто же?» — говорит Олф. «Распустил слух, будто бы Майлер пьет без просыпу, чтоб на него не ставили. А тот на самом деле целыми днями потел, готовился». «Знаем мы его», — говорит гражданин. «Сын предателя. Знаем, откуда у него английское золото в карманах». «Что верно, то верно», — соглашается Джо. Тут Блум опять влезает про лаун-теннис и про кровообращение и спрашивает у Олфа: «А вы так не считаете, Берген?» Майлер его по полу растер, гнет свое Олф. «Матч Хинен-Сейерс — это детская шутка, если сравнить. Отлупил так, что тот папу с мамой забыл. Это надо видеть. Один стручок едва до пупа тому, а другой каланча, знаем, молотит по воздуху. Эх, а под конец еще в поддых двинул. От такого выблюешь, чего и не жрал. Правила Куинсбери, все как надо». То был памятный и жестокий бой, в котором Майлер и Перси оспаривали приз в 50 суверенов. Любимец Дублина, будучи намного легче соперника, с лихвой возмещал эту невыгоду своим фантастическим искусством. Фейерверк финального раунда едва не стал роковым для обоих чемпионов. В предыдущем раунде артиллерист-тяжеловес для начала слегка пролил красного венца, четко обработав любимцу нос, так что Кео, главный получатель и справа, и слева, выглядел как под мухой. Солдат продолжил дело мощным коротким слева, но тут ирландский гладиатор ответил молниеносным прямым, целясь Беннету в челюсть. Красный мундир сделал нырок, но наш дублинец настиг его левым хуком отличнейшим ударом по корпусу. Противники перешли в ближний бой. Майлер, развив бурную деятельность, подавил своего себе соперника, и к концу раунда здоровяк висел на канатах, осыпаемый градом ударов. Англичанин, правый глаз которого совершенно заплыл, удалился в свой угол и, освежившись изрядным количеством воды, к моменту гонга был снова бодр и полон отваги, не сомневаясь, что живо пошлет в нокаут бойца из Эбланы. Это был бой до победы. И победа ждала сильнейшего. Оба дрались, как тигры. Волнение зрителей достигло предела. Судья сделал вояке Перси два предупреждения за захваты, однако любимец был ловок, и как работали его ноги, это стоило видеть. После беглого обмена любезностями, в ходе которого у Майлера кровь полилась изо рта ручьем от элегантного солдатского апперкота, любимец вдруг резко перешел в наступление по всем фронтам и нанес Беннету ошеломляющий левый в живот. Вояка рухнул на землю, как сноп. То был нокаут, чистый и мастерский. Среди напряженного молчания над портабельским тузилой начали отсчитывать секунды. Но тут Олеп Фоц Ветштейн, секундант Беннета, выбросил на ринг полотенце, и парень из Сентри был объявлен победителем под бешеные овации и крики зрителей, которые хлынули на ринг и в бурном восторге едва не затоптали героя. «Уж он-то свои выгоды не упустит», — говорит Олф. «Я слышал, сейчас он устраивает концертное турне по северу». «Я тоже слыхал», — говорит Джо. «А что, разве нет?» «Кто?» — говорит Блум. «Ах да, совершенно верно. Нечто типа летних гастролей, понимаете. Так, отдохнуть. Миссис Б будет яркой и несравнимой звездой. Не так ли?» — Джо спрашивает. «Моя жена?» — говорит Блум. «Да, она будет петь. Я думаю, все должно быть успешно. Он просто отличный организатор, отличный». «Хо-хо. Так вот оно что», — сказал я себе. «Сказал. Вот собака-то где зарыта. Буян исполняет мелодию на флейте, концертное турне. Сынок вонючего симулянта Сайлент Бридж, старого Дэна, который тех же лошадей продавал правительству по 2 раза во время Бурской войны. Мистер чего-чего. Я к вам насчет налогов, водного и набедных, мистер Бойлон. Насчет чего? Налога водного, мистер Бойлон. Чего-чего? А этот хлыщ уж он организует ее, это я вам ручаюсь». Все между нами, цыпочка. Гордость скалистой горы Кальпы, дочь Твиди, дева с волосами черней вороного крыла. Там возрастала она, там расцветала ее краса, где мушмула и миндаль наполняют воздух своим ароматом. Сады Аламеды знали легкую ее поступь, оливковые рощи узнавали ее и кланялись, клоня ветви. То непорочная супруга Леопольда, роскошно грудая Мэрион. И се зрите грядет муж из клана Омоллоев, пригожий и белолицый, с легким румянцем, советник его величества, в законах всеведущий, а с ним принц и наследник благородного рода Лэмбертов. «Привет, Нед! Привет, Олф! Привет, Джек! Привет, Джо!» «Спаси вас, Бог!» — говорит гражданин. «Спаси вас, он по своей доброте!» — говорит Дж-Дж. «Чего вы возьмете, Нед?» — «Половинку», — Нед отвечает. Дж-Дж заказывает выпить. «В суде толкались?» — Джо спрашивает. «Да», — отвечает Джи-Джи. «Он все устроит. Нет, это он Неду». «Будем надеяться», — говорит Нед. «Значит, какие у этой пары делишки?» Джи-Джи устраивает, чтобы того вычеркнули из списков присяжных, а тот ему помогает перебиться. Его имя-то уже у Стабса. Картеж да кутеж с шикарными вертопрахами при моноклях, шампанское рекой и ясно завяз по шею в счетах да повестках в суд. Закладывал свои золотые часы у Каменса на Фрэнсис-стрит, где никто не знает его, а я там возьми да и окажись секуном. Тот как раз сапоги из заклада выкупал. «Как ваша фамилия, сэр?» А он отвечает: «Паул». «Ага, думаю, этот крепко попал». «Ей-ей, однажды он горько обо всем пожалеет. Могу ручаться». «А вы там не видели этого чокнутого Брина?» — Олф спрашивает. «Ка-ка, ку-ку». «Видели», — отвечает Джи-Джи. «Искал частного детектива». «Ага, это уже Нет. Он было прямиком собрался к судье, только Корни Келлихер его завернул. Сказал, что надо сначала провести экспертизу почерка». 10 000 фунтов, смеется Олф. «Эх, я бы дорого дал за то, чтобы полюбоваться на него перед судьей и присяжными». «Небось, твоя эта работа, Олф?» — Джо спрашивает. «Говорите правду, всю правду, ничего кроме правды, и да поможет вам Джимми Джонсон». «Моя?» — возмущается Олф. «Прошу не капать на мою кристальную репутацию. Любое заявление, сделанное вами, Джо, ему может использоваться как свидетельство против вас». «Иск у него, конечно, должны принять», — говорит Джи-Джи. «Ведь там подразумевается, что он не компас ментис, не в здравом уме». «Ка-ка? Ку-ку? Засунь компост себе в нос», — Олф смеется. «Ты что, не знаешь, что он чокнутый? Стоит взглянуть на его башку. Ты знаешь, что он по утрам себе помогает рожком для обуви, когда надо на нее шляпу напялить?» «Да», — возражает Джи-Джи. но в глазах закона истинность порочащих сведений не освобождает от судебной ответственности за их огласку. «Ай-яй-яй, Олф», — сочувствует Джо. «Но все-таки, — говорит Блум, — если подумать про бедную женщину, я хочу сказать про жену его». «Да, жаль ее, — говорит гражданин, — и вообще всякую, у которой муж не то не сё». «Как это не то не сё?» — Блум спрашивает. «Вы хотите сказать?» «Я хочу сказать не то не сё», — гражданин повторяет. «Такой, который ни рыба, ни мясо». «А черт знает что», — говорит Джо. «Вот это я и хотел сказать», — говорит гражданин. «Порченный, если вам известно, что это значит». «Ну, я чую, каша заваривается». Блум все объясняет, он, мол, имел в виду, как это жестоко, когда бедная женщина всюду должна таскаться за своим тронутым заикой. А что, оно и впрямь жестокое обращение с животными, когда брина выпускают пастись нищего этого идиота, бородой по земле метет, от такой картинки небеса дождем прослезятся. А она-то еще нос задирала, когда вышла за него. Как же, его троюродный дядюшка, прислужник в церкви при самом папе. Портрет его на стене с закрученными усами, сеньор Брини из Саммерхилла, гутальянец, папский зуав при святейшем отце. Покинул набережную и переселился на Мосс-стрит. А кто он такой, скажите на милость? Да никто. В третьем этаже комнатенка, 7 шиллингов в неделю, окна во двор, и разгуливал, навешав себе на грудь каких-то жестянок в знак вызова всему миру. А почтовая открытка, продолжает Джиджи, означает огласку. В прецедентном деле Сетгроува против Хоула это признали достаточным доказательством злого умысла. По моему мнению, иск могут принять. Опять 25. Приехали. Да кому оно надо, твое мнение? Дай им спокойно пивка попить. Ей-ей, уже и этого не дадут. Ваше здоровье, Джек, говорит Нед. И ваше, Нед, это Джеджи. А вот и опять он, говорит Джо. Где, где, спрашивает Олф. И, убей бог, он снова плетется мимо дверей. Томище оба под мышкой, а рядом жена и Корни Келлихер. Тот зыркнул к нам, проходя своим оловянным глазом, а сам все время ему отечески втолковывает, пытается всучить гробик, бывший в употреблении. «А как там дело о канадском мошенничестве?» — Джо спрашивает. «Отлажено», — отвечает Джиджи. «Это значит, некто из крючконосой братьей по имени Джеймс Воут, он же Шапира, он же Спарк, он же Спайро, поместил в газетах, что он любому желающему обеспечивает проезд в Канаду за 20 шиллингов». «Чего? Вы что, меня за кретина считаете?» «Нечего говорить, это все был чистейший блеф. Ну как вам это, всех околпачил, не только разных служанок да мужичье из графства Мид, но заодно уж и своих соплеменников. Джиджи рассказывал, там один древний иудей, Зарецкий, или как бишь его, стоит на свидетельском месте, не снявши шляпу, льет слезы и клянется святым Моисеем, что его накололи на 2 фунта. «А кто вел процесс?» — Джо спросил. «Главный судья», — отвечает Нед. «Бедный старый сэр Фредерик», — говорит Олф. «Его каждый младенец обведет вокруг пальца. Большое сердце, больше, чем у слона», — Нед за ним. Ему расскажут страшную сказку про долги за квартиру и про больную жену и кучу детей, и, убей бог, он тут же разрыдается в своем кресле. «Точно», — соглашался Олф. «Рувиму Джи просто дьявольски повезло. Ему как пить дать полагалось кутузка за то, что разорил Гамли. Бедняк теперь булыжники стережет возле Батского моста». И начинает передразнивать, как этот старикан, главный судья, причитает. «Вовеки неслыханно. Это бедный труженик. Сколько у вас детей? 10, вы говорите?» «Да, ваша честь. А у жены моей брюшной тиф. И жена лежит с тифом. Какой позор! Извольте немедленно покинуть зал, сэр. Нет, сэр, я не вынесу постановления о взыскании. И как вы посмели, сэр, явиться сюда с таким иском? Бедный, усердный труженик. Я прекращаю дело». И был день 16-й месяца Валаокой богини, и неделя 3-я по светлом празднике Троицы Единосущной и Нераздельной, дочь же небес, луна, дева, пребывала в своей первой четверти. И вот свершилось, что просвещенные судьи направились в чертоги закона. Итак, страница 251, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.